Глава 180. Жестокость. Другая роскошно выглядящая красивая женщина, украшенная множеством ювелирных изделий, присоединилась к первой женщине, также бросив в сторону Юйджуна холодный пренебрежительный взгляд, и, повернувшись к его собеседнику, спросила: «Молодой мастер Гу, эти два провинциала ваши друзья? Кажется, они не в своем уме, раз пришли на банкет командующего Лэйчена. Как вы могли допустить, чтобы два таких убого одетых простолюдина пришли сюда? Разве это не слишком неуважительно к командиру батальона Лэйчену?» Клан Пламенного Короля Гу является относительно сильной фракцией города Лэнгхай. Однако здесь в лагере слишком много различных группировок, борющихся за власть. И всегда есть кто-то более мощный. Хоть глава их фракции является сильным энхансером, в глазах крупнейших сил лагеря они считаются незначительными. Все-таки именно военные жестко контролируют все оружие и боеприпасы. Поэтому если Пламенный Король вздумает атаковать кого-то из особого района, то 40-миллиметрового гранатомета будет достаточно, чтобы не только успокоить его, но и отправить к праотцам. Две знойные красавицы, устроившие нападки на Юйджуна, были женщинами лидера группировки «Молодые волки» и лидера группировки «Мечников». Эти две группы были созданы командующим Лэйченом для проворачивания грязных дел, которые он не мог публично сделать. Причем эти группы часто сталкивались с людьми клана Гу, находились с ними в неприятельских отношениях. Джан Янь, чувственная женщина в красном вечернем платье, была женщиной Вэн Тяня, лидером молодых волков. А Нянь Хуа, женщина с множеством ювелирных украшений, была женщиной из Тюэ и Дао, лидера мечников. Выслушав насмешки двух явно пустоголовых женщин, Юэ нахмурился и бросил ледяной взгляд на ее спутника. Заметив недоброжелательный взгляд Юйджуна, Вэн Тянь сразу же ударил по лицу Джан Янь и начал ругать ее. «Сука! Ты лучше посмотри, с кем разговариваешь! Перед тобой командир Юэ! Немедленно встань на колени и извинись перед ним!» Ему также довелось поучаствовать в сражении с мутировавшими крысами у зернохранилища. Поэтому своими глазами он видел силу и мощь Юйджуна и его людей. Как толковый подчиненный Лэйчена, он также осознавал, что Юэ вполне способен сегодня разобраться на равных с их главнокомандующим, который, тем не менее, желал перетянуть его на свою сторону. Помимо желаний его босса, Вэн Тянь не хотел становиться вторым ледяным королем, которого Юйджун уничтожит за одну ночь. Для него роскошная Джан Янь была всего лишь одной из игрушек. Он не больно-то заботился о них. В конце концов, у него было много таких женщин. Получив сильную пощечину, лицо Джан Янь уже начало опухать. И сильно побледнев, она со слезами на глазах унизительно преклонилась перед Юйджуном и попросила прощения. «Простите меня, командир Юэ, у меня были глаза, но я не смогла увидеть вас. И даже обидела своими словами. Простите меня!» Хоть Вэн Тянь и не будет ничего делать во время банкета, Джан Янь прекрасно знала его характер. Он, не колеблясь, замучает или убьет свою женщину, если та его скомпрометирует. Поэтому она не смела его слушаться, боясь наказания после банкета. «Я сожалею, командир Юэ!» Вэн Тянь также произнес извинения. «Я лидер молодых волков, Вэн Тянь. Это моя ошибка, что не был достаточно строгим. Пожалуйста, простите мою ошибку». Приняв извинения от Вэн Тяня, Юэ также уставился на второго мужчину, спутника девушки с украшениями, Сюэ и Дао. Лидер мечников также почувствовал озноб под взгляды Юйджуна. Тем не менее, ему нравилось быть гордым лидером, поэтому он не желал следовать примеру Вэн Тяня и просить прощения. Он просто молча стоял, не позволяя своей женщине, Аньянь Хуа, унизительно извиняться перед Юйджуном. Увидев надменную Джан Янь на коленях перед Юйджуном, украшенная драгоценностями Аньянь Хуа поняла, что сегодня они задели человека, которого не должны были задевать. Сильно побледнев, она немедленно отошла к своему мужчине, надеясь на его защиту. Видя, что Сюэ и Дао молчал, Юэ сделал незаметный шаг к нему и нанес сильный удар. От этого удара рот мужчины быстро наполнился кровью, а перед его глазами мелькнули звезды. После чего Юэ суровым тоном сказал: «Ты должен лучше обучать своих женщин тому, что они могут говорить, а что нет». Придя в себя, после резкого удара, Сюэ и Дао пришел в ярость. Ведь с тех пор, как он последовал за Лэйченом и стал лидером мечников, у него все шло гладко, и он никогда не был так сильно унижен. Поэтому, не обращая внимания на разницу в силе, он попытался дать сдачи Юйджуну и с криком «Убью!» бросился на него. В прошлом мире он был инструктором по тайскому боксу в одной из школ боевых искусств и обладал быстрыми и тяжелыми кулаками, которыми способен был сокрушить любого нормального человека. Эти навыки позволили ему завоевать доверие командующего Лэйчена и получить в распоряжение банду мечников. «Идиот!» – пробормотал Юэ. Такие кулаки, может быть, и были полезны против низкоуровневых энхансеров, но против многократно улучшившего свои физические характеристики Юджуна, они были бесполезны. Будучи слишком медлительными, мгновенно сместившись чуть в сторону, он пропустил удар мимо себя и, сильно ударив по колену, заставил Сюэ и Дао упасть на пол, после чего наступил на спину, сильно прижав его к полу. От этого мужчина на полу, выплюнув сгусток крови, оказался в положении собаки под ногой хозяина. Хоть Ван Тянь, лидер молодых волков, и был таким же подчиненным Лэй Чэна, он с Сюэ и Дао был как кошка с собакой. В борьбе за власть и влияние они плели заговоры друг против друга. Тем не менее, глядя на своего соперника, прижатого к земле, словно собака и не способного встать, он ощутил противоречивые чувства. С одной стороны, он злорадствовал несчастью конкурента, но с другой не мог избавиться от противного чувства страха. «Командир Юэ, это была я, кто не следил за своим языком!» Начала просить прощения Ань Яньхуа, встав перед Юджуном на колени сразу после того, как Сюэ и Дао был прижат к полу. «Это я сквернословила против командира Юэ. Пожалуйста, отпустите Сюэ и Дао. Я умоляю вас, простите меня, мне очень жаль». В этом изменившемся мире человеческие жизни были дешевыми. Если бы не защищавший ее Сюэ и Дао, она не смогла бы быть столь красивой и вести яркую жизнь. К тому же он обращался с ней очень хорошо, далеко не так, как Ван Тянь, отбрасывавший использованных женщин. Поэтому Ань Яньхуа имела обратные, благодарные чувства к Сюэ и Дао. И не колеблясь, отбросила свою гордость и просила прощения у Юэ Джуна. Эта потасовка привлекла всеобщее внимание, в том числе и внимание охранников, быстро направляющихся к месту столкновения. Поэтому вскоре к Юэ Джуну и другим быстро подошли 7 человек, одетых в униформу службы безопасности. «Что случилось?» – спросил вышедший вперед темнокожий охранник, крупного и плотного телосложения. «Капитан Фу, это лишь небольшое недоразумение», – улыбнувшись, быстро сказал Ван Тянь. «У командира города Шима, Юэ Джуна, и лидера группы мечников, Сюэ и Дао, возникло небольшое недоразумение. Тут нет никаких проблем». Ван Тянь решил быстро назвать статус Юэ Джуна. Информация о том, что их главнокомандующий хочет завербовать и контролировать Юэ Джуна, не является тайной. Поэтому Ван Тянь не хотел создания каких-либо конфликтов между Юэ Джуном и прямыми подчиненными Лэй Чэна. Иначе командир батальона его просто не простил бы. А капитан службы безопасности, Фу Мин, как раз и являлся прямым подчиненным Лэй Чэна, будучи одним из самых сильных его энхансеров. Услышав имя Юэ Джуна, Фу Мин посмотрел на него, будто спрашивая подтверждение слов Ван Тяня. «Это действительно небольшое недоразумение». Убрав ногу со спины Сюэ и Дао, Юэ улыбнулся Фу Мину. Сюэ и Дао, получив свободу, медленно встал и, посмотрев на Юэ Джуна глазами полной ненависти, был вынужден смирить свой гнев и жажду крови, и, обратившись к капитану Фу Мину, сказал: «Это недопонимание». Статус и экипировка Юэ Джуна на данный момент. Юэ Джун. Уровень 33. Класс Темный Рыцарь. Звание. Первооткрыватель деревни Лэйдиан. Сила. 20. 41 со снаряжением и званием. Ловкость. 41. Живучесть. 61. Выносливость СП. 61. Дух МП. 24. Стойкость. 24. Звание. Первооткрыватель деревни Лэйдиан. Плюс 1 ко всем характеристикам. Экипировка. Сабля Тандао. Оружие 2 уровня. Револьвер Стингер. Модель 2. Оружие 4 уровня. Защитный костюм. Снаряжение 3 уровня. Плюс 10 ко всем характеристикам. Зеленые ботинки ускорения. Снаряжение 3 уровня. Плюс 10 ловкость. Тяжелые перчатки силы. Снаряжение 3 уровня. Плюс 10 силы. Кольцо хранения. Снаряжение 6 уровня. Плюс 15 духа. Кольцо огненного шара. Снаряжение 3 уровня. Плюс 6 духа. Ожерелье шторма. Снаряжение 3 уровня. Плюс 5 ловкости. Кольцо ледяной стрелы. Снаряжение 3 уровня. Плюс 6 духа. Навыки. Глаза восприятия. Бонусный пассивный навык. Призыв специального скелета. Плюс 3 улучшения. Активный навык 3 уровня. Теневой шаг. Активный навык 2 уровня. Усиление тела. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 3 живучести. Плюс 5 стойкости. Дьявольское пламя. Активный навык 3 уровня. Искусство страха. Активный навык 2 уровня. Ночное усиление. Пассивный навык 2 уровня. Охватывающая броня. Активный навык 2 уровня. Огневая подготовка. Пассивный навык 2 уровня. Увеличение ловкости. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 10 ловкости. Предчувствие опасности. Пассивный навык 3 уровня. Увеличение силы.